У калитки, выходящей к Киссент-краю, Диму встречали Брангаус и Аделия Георгиевна. Их лица не выражали досаду или недовольства, на них отражалась лишь холодная улыбка, как будто показывающая, что все относительно хорошо, хотя на самом деле ничего хорошего не было. «Ну ты что натворил-то?» — криво улыбаясь, спросил Брон, подавая чехлы спортсмену. «Так хорошо шел. Что случилось-то?» «Не знаю», — пожал плечами Самсонов. «Упал, потом все развалилось, дыхания не хватило». Кажется, у фигуриста действительно возникли проблемы с дыханием. Он сидел на скамейке в зоне Киссент-края и тяжело дышал. Затем взял бутылку с водой, открыл ее и сделал несколько глотков. У калитки выхода на лед стояла Марина Соколовская в пестрой куртке со своим учеником Марком Середюком. Они внимательно смотрели за прокатом конкурента по сборной и воочию видели его невнятное выступление. Когда Самсонов покинул лед, волонтер открыл калитку и указал рукой, чтобы Середюк выходил на разминку. Середюк снял чехлы, отдал их тренеру, и быстрыми подсечками стал разгоняться вдоль длинного борта. Разогнавшись, проехал какое-то расстояние обычно беговыми прыжками, потом сделал несколько пируэтов и прыгнул четверной сальхов. Прыгнул очень легко и непринужденно, как будто на тренировке. Публика отреагировала на удачный прыжок активными аплодисментами. Российский фигурист продолжил разминку. Середюк не боялся прыгать на раскатке прыжки ультраси. После сальхова прыгнул четверной лутцы тоже удачно. Публика еще громче отреагировала на удачное приземление. Самсонов с тренерами в это время сидели в Киссент-крае и уныло смотрели на конкурента, которому дали сейчас большую фору. Да что там большую фору, сейчас они реально беспокоились, не уйдут ли не только под итальянца, но и даже под японца. Там все висело на грани. Дмитрий Самсонов, Россия, за прокат произвольной программы получает 160-24 баллов. Общий результат 251-48 баллов. На данный момент это второе место. Болельщики традиционно встретили это объявление аплодисментами и возмущенным свистом. Хотя, пожалуй, что, возмущаться тут было нечему. Самсонов получил то, на что накатал. Четверной сальхов, падение. Два повтора флипа с понижением базы на одном. Из всех элементов ультраси чисто исполнен только один тройной аксель. Остальное все, по-среднему. Самсонов сделал что-то, но самое основное-то он не сделал. Естественно, ушел под Даниэля Гроссля и проиграл ему целых 17 баллов общей суммы, несмотря на то, что имел задел после короткой в 5 баллов. Но Гроссль перебил их. За произвольную же программу Гроссль привез Самсонову целые 21 балл. Это уже было много и не совсем прилично. 1. Даниэль Гроссль, Италия, из P86-56 и в P181-84 TS-268-40. 2. Дмитрий Самсонов, Руссия, из P91-22 и в P160-24 TS-251-48. 3. Казуки Тамана, Япон, из P70-50 и в P172-78 TS-243-28. 4. Иван Шмуратко, Украине, из P69-89 и в P161-60 TS-231-49. 5. Валтер Вертанин, Финланд, из P69-27 и в P152-34 TS-221-61. 14. Андрей Кокура, Украине, из P53-59 и в P149-23 TS-202-82. Хорошо хоть Самсонов не ушел под японца, который в произвольной программе напрыгал получше и получил за свою произвольную программу на 12 баллов больше, чем Дима. Однако надо учитывать, что японец тоже упал, а если бы откатал чисто, получил бы как раз те недостающие 8 баллов, что отделяли его теперь от Самсонова, и тогда он стал бы выше. За технику Самсонову поставили 80-24 балла, а за компоненты программы – 80-02. Это были небольшие и немаленькие цифры. Они как раз означали то, на что Дима реально накатал. Зато стали ясны две вещи. Даниэль Гроссль завоевал на этом турнире как минимум бронзу, а Дмитрий Савосин и Казуки Тамана все еще не утратили на нее шансы. Осталось посмотреть, как откатаются два их конкурента. На лед приглашается Марк Середюк, Россия, сказала женщина-информатор. Середюк, выслушав что-то от тренера, покатил к центру арены, широко раскинутыми руками приветствуя зрителей. Был он одет в черные брюки и черную майку худи с интересным рисунком в левой середине груди. Там словно была изображена синяя космическая туманность, свет от которой разлетался в разные стороны, постепенно теряясь в темноте. На рукавах тоже было изображено что-то подобное. Люда не могла отсюда разглядеть, что именно. Стартовая поза Середюка была оригинальная, не похожая на других. Он стоял прямо, расставив ноги на ширине плеч, левая рука опущена вниз и касается бедра, правая рука согнута в локте и кулаком касается источника света, изображенного на левой стороне груди. Людмиле наконец стало видно, что означает рисунок на рукавах худи. Это не были звезды или нечто подобное. Рукава оказались сделанными из черного полупрозрачного бифлекса, по которому шли пересекающиеся в разных направлениях линии из обычной ткани. Смотрелся костюм очень стильно, оригинально и вдобавок был сложен в изготовлении. Раздались первые аккорды музыки, и это тоже было нечто подобное неоклассике. При первых звуках фортепиано Середюк отставил правую руку от груди и вытянул ее вперед, как будто предотвращая какую-то опасность, потом повернулся влево, взмахнул обеими руками вперед, вверх и назад, потом опять выставил правую руку вперед, показывая ладонью куда-то вдаль, и вышел из стартовой позиции. Сделав несколько шагов в сторону левого короткого борта, Середюк резко взмахнул руками вверх. В это время проиграл очень сильный музыкальный акцент с присутствием синтезаторов и барабанов. «Что это за музыка?» – поинтересовалась Людмила. Группа называется «Тхе Дарк Тенор», а композиция «Оди Анди и Фриуди», по-русски «Мрачный тенор», а песня «Ода к радости», через какое-то время ответила смелая, при этом частично отвернувшись от Люды и что-то тайком делая за собой. Людмила, движимая любопытством и в желании узнать, что же там она делает, посмотрела подружке за плечо и увидела в руках Сашки телефон. Смелая хитрила. Она определила, что это заиграет мелодия по специальной программе, которая как раз служила для того, чтобы определять музыку, звучащую вокруг. Сама она эту музу не знала. «Это что такое?» – строго спросила Люда. «Ты меня всегда обманывала до этого, когда говорила, что знаешь, какая играет музыка. Это не важно. Обмана нет, я иногда шазамлю». С недовольным видом отмахнулась Сашка. «Смотри давай, как Марк катается. Сейчас он напрыгает за 100 баллов». Слова смелые очень походили на правду. Развернувшись у левого короткого борта задними перебежками, Марк по траектории буквы «С» покатил к правому короткому борту. В середине арены, встал на дугу назад наружу, сильно подался вниз, присел на левом колене, ударил правым зубцом по льду и прыгнул четверный луц. Чисто. Приземлялся он под очень острым углом, и казалось невозможным приземлиться чисто, не упасть, но Марк сделал это. Глава 28. Провал Марка Середюка. Бывает. Марк начал прокат с очень серьезным выражением лица, даже, казалось, с очень сосредоточенным выражением. Сложилось впечатление, словно он постоянно наблюдал за собой со стороны и контролировал, чтобы не совершить даже малейшей ошибки. Впрочем, скорее всего, парень старался соответствовать музыке, она явно была не легкомысленного содержания. Марк описал красивую дугу в правой части арены, работая руками, потом еще одну дугу, сделал перепрыжку с одной ноги на другую, поменяв направление движения, развернулся задними перебежками и покатил в левую часть арены. Музыка в это время стала более эпичная, включилось много инструментов, а также женский хор. Подкатив к левому короткому борту, Середюк сделал несколько пируэтов и прыгнул четверной тулуп. Выезд у него получился по крутой быстрой дуге. Очевидно, что он получился неуверенным, с проскальзыванием ребра, но Марк сумел нивелировать эту оплошность и устоять на ногах. Сделав несколько твизлов, Марк задними перебежками покатил к центру арены, маухаком сменил направление движения на ход вперед и прыгнул тройной аксель. Приземление получилось крайне неудачным, но без падения. Не докрутив половину оборота, Марк приземлился на две ноги и чуть не упал. Спасли только широко расставленные ноги. Однако прокат фигурист не бросил, сделал несколько размашистых движений руками, покатил обратно к левому короткому борту, снова маухаком сменил движение назад на вперед и прыгнул комбинацию тройной аксель, двойной аксель. Чисто. Публика наградила фигуриста аплодисментами. Вот эта комбинация получилась чистоганом. Однако уже было видно по первым элементам, что прокат будет не с вау-эффектом, а, как говорят фигуристы, рабочим. Теперь осталось докатать то, что осталось, и не допустить больше ошибок. Даниэль Грассель незримо наступал на пятки лидеров. В этом месте программы музыка слегка стихла, и раздался колокольный звон. Марк исполнил несколько связующих шагов и вошел во вращение либеллой. Сделал 8 оборотов, опустил корпус вниз и сделал 4 оборота в сложной позиции, головой вниз, держась за лезвие правого конька. Потом опустился в волчок, сделал 4 оборота в волчке, встал в винт и сделал 8 оборотов в винте. Публика наградила удачно исполненное вращение легкими аплодисментами. Публика ждала от одного из лидеров прыжки. Темп музыки начал нарастать. Появился мужской вокал с пафосным оттенком. Марк в такт ему сделал несколько хореографических элементов, активно работая корпусом и руками, потом покатил к правому короткому борту, развернулся задними перебежками и поехал в левую часть арены. Докатив до левого короткого борта, сделал несколько пируэтов с ногой в аттитюде, ритбергерную тройку, сменив опорную ногу с правой на левую, и прыгнул четверной сальхов. Выезд с него тоже получился некрасивый и резкий, но фигурист активно поработал руками, чтобы не упасть, чиркнул лезвием правой ноги по льду и сумел удержаться, не упал. Однако было видно, что прыжок исполнен с ошибкой, так как Марк почти потерял скорость на выезде и вообще остановился. Для того, чтобы набрать скорость и войти в тайминг, ему пришлось сделать несколько простых беговых шагов, напрочь лишенных всякой хореографии. Поехал он в это время как конькобежец, активно работая руками из стороны в сторону. Разогнавшись, Марк все равно почувствовал, что ему не хватит скорости, поэтому развернулся у правого короткого борта задними перебежками и стал набирать скорость, уже катясь по направлению обратно к левому короткому борту. Не доезжая до него, сделал несколько пируэтов и предпринял попытку исполнить еще один четверной сальхов. В этот раз попытка оказалась крайне неудачной. После приземления Марк скользнул лезвием, не удержался на ребре и рухнул на лед. Трибуны ахнули. Похоже, ахнула и его тренер Марина Соколовская, потому что у Марка, так же как и у выступавшего до него Самсонова, снова получилось повторение одиночного прыжка. Если в случае с Самсоновым это был тройной флип, то Марк повторил одиночный четверной сальхов. Но это повторение получилось не специально. Фигурист совершил две ошибки. Очевидно, что с первым сальховым должен был исполняться каскад. К сальхову нужно было привязывать тройной тулуп или двойной тулуп, но выезд получился никудышный, с ошибкой и, возможно, с недокрутом. Марк не смог привязать второй прыжок, едва сумел удержать равновесие, и судьи увидели это. Оставалась надежда на второй прыжок, можно было пробовать сделать каскад после него, но после второго сальхова вообще случилось падение, и Марк в сухом остатке не сделал каскад, упал, плюс заработал еще и повтор прыжка. Тренер Марина Соколовская, стоявшая у бортика, с досадой взмахнула руками, в одной из которых была олимпийка Марка, а в другой чехлы и бутылка с водой. Было видно, что тренер очень недовольна. Быстро вскочив на ноги, Марк покатил к правому короткому борту. И опять он догонял тайминг, и опять хореография оказалась брошена. Докатив до правого короткого борта, Марк сделал пируэт, развернулся маухаком на дугу назад наружу на левой ноге и прыгнул каскад тройной лутц, двойной тулуп. Очевидно, что парень хотел прыгнуть после лутца тройной тулуп, но приземление после лутца опять получилось крайне неуверенное, и фигурист с трудом сумел прицепить двойной тулуп. Выезд после тулупа все равно получился очень корявым, опять в очень крутую скобку радиусом всего чуть ли не в половину метра, и при этом Марк подставил вторую ногу практически сразу же. На Соколовскую страшно было смотреть, ее лицо стало каким-то темным на фоне белой арены. С трудом удержавшись на ногах, Марк сделал несколько пируэтов и вошел в комбинированное вращение со сменой ноги. Вращение у него получилось прекрасным. Сделав сложный заход через качалку, он опустился в волчок, сделал 4 оборота, потом переменил ногу, сделал на другой ноге 4 оборота в волчке, потом 4 оборота в положении пистолетик и закончил винтом в 8 оборотов. Очевидно, что парень торопился, так как из-за своих ошибок он так и не успел нагнать тайминг. Сделав пару обычных простых беговых шагов, Марк исполнил прыжок в вращение. Начал вращаться в либеле, потом сменил ее на либелу в сложном положении, с согнутой ногой и лицом, поднятым вверх, потом перешел в кольцо. Сделал 4 оборота в кольце и вышел из вращения. Остановился, несколько раз махнул руками, запрокинул вверх лицо и приступил к исполнению дорожки шагов. Он всего 3 позиции в этом вращении сделал, заметила смелая. Больше второго уровня не поставит. Это вообще смех, а не баллы будут за это вращение. Когда именно началась дорожка шагов, было ясно сразу, так как музыка сменилась на более активную и даже величественную, начал петь мужской хор. Марк в это время уже должен был описывать шаги, а он только заканчивал делать вращение, поэтому-то, собственно говоря, он и сделал только 3 позиции. У него уже не было времени, чтобы сделать еще одну позицию, иначе отстал бы еще больше. Но пойдет ли это ему на пользу? Люда видела, что у парня прокат идет совсем не так, как было задумано, и изо всех сил болела за своего соотечественника, хлопая в ладоши после каждого удачно сделанного элемента. Правда, увы, их было очень и очень мало, зато грязнил Середюк очень много, причем многие ошибки были неявными, но ведущими к явному снижению баллов. Исполнив дорожку шагов, Марк тут же вышел на хореографическую дорожку. Элементы, с трудом определяемые людьми, несведущими в фигурном катании, шли следом друг за другом, и непрофессионалу было трудно определить, где заканчивается одна дорожка и начинается другая, но Людмила видела, что сначала была дорожка шагов, а потом Марк проехал 10 метров в инобауэре, потом развернулся перепрыжкой и проехал короткое расстояние в стоячем кораблике, закончил прокат в эффектной позе, ноги на ширине плеч, руки подняты вверх, словно в мольбе кому-то или чему-то, и глаза смотрят туда же, в долгую и светлую даль, а точнее, в верхние ряды трибуны. Финиш. Раздались аплодисменты, и тихими их назвать было нельзя. Зрители видели, что фигурист боролся с собой, но прокат не бросал, и отдавали дань уважения такой стойкости. Болельщики, трясущие российскими флагами и кричащие слова поддержки, аплодировали больше и громче всех, по крайней мере, ничуть не хуже, чем Даниэлю Грасслю, Казуки Тамана и Дмитрию Самсонову. На лед полетели подарки, количеством примерно таким же, как и Самсонову, но явно меньше, чем Грасслю и Тамана. «Молодец, держись, хорошо». Смелая тоже прыгала и кричала, привлекая к себе внимание видеооператоров. Ее лицо, раскрашенное российскими флагами, даже показали по телевизору. Однако всем было ясно, что не слишком-то все и хорошо. Люда вставать не стала, а сидя хлопала в ладоши. «Сойдет и так», положив руки на пояс, Марк не торопясь катил к центру арены. На его лице была видна досада и недовольство собой. Он понимал, что сильно навалял, и сейчас может опуститься вниз. Подъехав к центру арены, фигурист остановился, прижал руку к груди, поклонился сначала в одну сторону, потом развернулся, опять прижал руку к груди и поклонился в другую сторону. «Смотри, там кто-то растяжку растянул», — кивнула головой смелая, показывая на противоположную трибуну. «И точно, там, где сидели российские болельщики с флагами, растянули большую белую растяжку, где красно-синими буквами было написано «Соколовская тем, всех победим». Но, как говорится, увы и ах, Люда подумала, что Соколовская сейчас прибьет своего ученика, однако ничего подобного не было. Марина Владимировна встретила Марка с уважением, обняла, похлопала по спине и сказала какие-то слова утешения. По фигуристу было видно, что он находится на грани срыва, с трудом удерживаясь от слез. «Видишь, как нормальные люди-то встречают», — заметила смелая. «И слова поддержки скажут, и сопли вытрут. А в нашей шарашке хоть Олимпиаду выиграешь, все равно виноватый будешь». Я заметила, что у Марка дыхалка пропала во второй части программы. Он банально не вывез. Это просто недотренированность. На короткую его хватает, а на произвольную — нет. С этим трудно было не согласиться, поэтому Люда только молча кивнула головой и стала наблюдать, что будет дальше. Середюк и Соколовская сели на скамейку в Киссент-Край дожидаться оценок. У калитки выхода на лед стояли Илья Малинин и его тренер Татьяна Малинина с еще одним тренером, мужчиной лет 30, с бородкой и в очках. «Все понял?» – спросила Малинина. «Катаешься осторожно, никуда не торопишься, следишь за дыханием, гнать некуда. Они все наваляли, тебе только нужно взять свое. Прошу вас, можно выходить на лед», сказал инклюзивный волонтер и открыл калитку. Малинин снял чехлы с лезвий, ступил на лед и начал разгоняться поперек арены. Очевидно, что он разминался совсем не так, как привыкли разминаться российские спортсмены. Какая-то у него была другая методика. Сделав несколько кругов в левой части арены, Малинин набрал скорости, в центре арены прыгнул четверной тулуп. Выехав из него в кораблик, что считалось сложным выездом, покатил в левую часть арены и с тройки прыгнул тройной аксель. Оба прыжка у Малинина получились очень чистыми и зрелищными. Публика наградила их бурными аплодисментами. Да и как не наградить? Илья Малинин был высок ростом, хорошо сложен и производил очень эффектное впечатление на льду, особенно когда прыгал сложные прыжки ультраси. Прыжки он прыгал сложные, спору нет, и прыгал чисто, но надо вспомнить, что и Марк Середюк разминку провел прекрасно, прыгал сложные прыжки и ни разу не упал. Однако прокат у него совсем не получился. Впрочем, надо было узнать про оценки, которые не замедлили себя ждать. За прокат произвольной программы Марк Середюк, Россия, получает 156,3 балла, общая сумма 267,25 баллов. На данный момент это второе место, объявила женщина-информатор. Марк посмотрел на табло и закрыл лицо руками. Тренер обняла его за плечи, похлопывала и утешала как могла, что-то нашептывая в ухо. Людмила с умилением смотрела на эту удивительную картину. Она смотрела и не могла поверить. Неужели это та самая Маринка Соколовская, которая в ее времени была первая вредина и скандалистка в группе Владислава Левковцева, сейчас проявляет такую теплоту и заботу к своему ученику? Скажи кто-нибудь ей раньше, что так будет происходить, Люда ни за что бы не поверила, скорее поверила в то, что Соколовская надает пинков или пощечин провинившемуся воспитаннику. Тем не менее, она видела эту изумительную картину поддержки тренером своего ученика, и это вселяло большую надежду, что люди могут со временем меняться. Болельщики, особенно российские, увидев результат на табло, начали свистеть, выражая недовольство, однако ничего поделать уже было нельзя. Марк ушел под Даниэля Грассля, несмотря на то, что после короткой программы отыгрывал у него громадную сумму в 24 балла, которая казалась непреодолимой по всем канонам фигурного катания, но чисто откатавший сложнейшую произвольную программу итальянец сумел подняться выше навалявшего российского фигуриста. 1. Даниэль Грассле, Италия, СП-86-56, ФП-181-84, ТС-268-40. 2. Марк Середюк, Руссия, СП-110-95, ФП-156-30, ТС-267-25. 3. Дмитрий Самсонов, Руссия, СП-91-22, ФП-160-24, ТС-251-48. 4. Казуки Тамана, Япон, СП-70-50, ФП-172-78, ТС-243-28. 5. Иван Шмуратко, Украине, СП-69-89, ФП-161-60, ТС-231-49. 15. Андрей Кокура, Украине, СП-53-59, ФП-149-23, ТС-202-82. Впрочем, разрыв между парнями был минимальный, и если бы Марк сделал последнее вращение не второго уровня, а хотя бы третьего, сумма могла быть и побольше, так же как и положение в турнирной таблице. Это был именно тот случай, когда на результат повлияли сущие копейки, но эти копейки означали место в турнирной таблице. Почему тренеры всегда и говорили фигуристам, что никогда не надо бросать прокат даже при неудачах, надо делать все, потому что на результат влияют любые мелочи. Техническая оценка Марка была совсем мизерная, скорее подходящая девчонке-фигуристке, откатавшей чисто программу с обычными тройными прыжками, 76,3 балла, а за компоненты судьи поставили ему 80 баллов, что было довольно большим авансом за прошлые удачные выступления. Сегодня Марк явно не накатал компонентов на 80 баллов, потому что периодически бросал прокат, когда после падения и криво сделанных прыжков разгонялся простыми беговыми шагами. В произвольной программе у Марка был вообще туши свет. Он проиграл произвольную программу всем, кому можно. Впрочем, это был лишь первый старт сезона, и очевидно, что нужно было лишь упорно тренироваться, наращивая выносливость на произвольную программу. Даниэль Грассль, наблюдавший за прокатом конкурента от бортика, с трудом сдерживал свою радость. Он одного за другим обходил своих конкурентов, которые сами сдавали старт. Причем сложилась такая ситуация, что итальянец, тренировавшийся все лето у российского тренера Брангауза, выиграл у его же ученика, россиянина Дмитрия Самсонова. Получается, российский тренер поспособствовал хорошему прокату иностранца. Впрочем, это спорт, и здесь именно такой исход мог еще больше повысить реноме и профессионализм российского тренера, а значит, и приток других учеников. Воочию видно, что его воспитанники катаются на все 100. «Мда», — мрачно сказала смелая, — «дела. Данил-то наших пацанов как семечки пощелкал в произвольной программе. А ведь такие заделы были офигенные, по 20 баллов. А сейчас узнаем, кто будет победителем у мужиков». Но Данил-то явно уже себе на серебро накатал. Для проката произвольной программы приглашается Илья Малинин, США, сказала женщина-информатор. Осталось выяснить, кто будет чемпионом Небельхорн Трофи 2022 у мужчин. Глава 29. Малинин, чемпион. Публика приветствовала американского фигуриста очень активно. Малинин, подняв руки и приветствуя зрителей, сделал несколько кругов в центре арены и замер в стартовой позе. Люда во все глаза смотрела на него. Живой американец, но почему-то русский. Однако все равно, любопытно. В первую очередь внимание привлекал необычный наряд фигуриста. На нем были черные брюки и яркая разноцветная рубашка, которая выглядела так, будто ее собрали из нескольких лоскутов. Верхняя часть рубашки была синей, на рукавах цвет переходил в красный, а на нижней части рубахи – в темно-фиолетовый. Кроме того, казалось, что рубашку фигуриста пересекают черные полосы во всех направлениях, прямо поверх окрашенных участков. На руках у него были черные перчатки. Зал затих, и Малинин медленно и плавно занял стартовую позу. Правая нога согнута в колене и чуть отставлена вперед, руки слегка согнуты в локтях и тоже протянуты вперед, словно просит подаяние. Голова откинута вверх, глаза закрыты. Такое ощущение, словно фигурист взывает к небесам, выпрашивая себе какой-то милости у божества. Вид у американского фигуриста, несмотря на его юный возраст, был очень дорогой и даже какой-то глубоко профессиональный, что ли. Сразу на ум приходила мысль, что с ним занимается целая когорта специалистов разного профиля. Психологов, диетологов, стилистов, тренеров, хореографов, артистов. Причем все эти специалисты очень большие профессионалы. Раздались первые аккорды музыки. Казалось, словно метроном отсчитывает ритм, и при этом приглушенно звучит красивый атмосферный синтезатор. «Что за музыка?» – спросила Людмила у Сашки. Подружка уже в открытую, не прячась, достала смартфон, нажала на кнопку и тут же получила результат от хитрого приложения. Композиция «Euphoria» группы «Лабиринт», саундтрек к американскому подростковому сериалу «Эйфория», сказала она. «Посмотрим, что за музыка. Я что-то впервые это слышу». Да и про сериал этот тоже не слышала. Малинин сделал несколько пируэтов, в центре арены описал несколько крутых дуг, одновременно плавно работая руками и корпусом, и покатил к правому короткому борту. Не доезжая до него, Маухаком развернулся на ход вперед, мощно махнул правой ногой сначала назад, потом вперед и прыгнул. Нет, это невозможно. Он прыгнул четверной аксель, то есть аксель в 4,5 оборота. Публика ахнула от восторга и живенько зааплодировала. Ура! Смелая вскочила с места и бешено захлопала в ладоши. Впрочем, точно так же поступили чуть ли не половина зрителей. Малинин, походя и совершенно спокойно, прыгнул аксель не в 3,5, а в 4,5 оборота. Причем поначалу казалось, что это был обычный тройной аксель, так как заход на него был абсолютно такой же, разве что расстояние, которое пролетел фигурист после отталкивания, было чуть длиннее, чем у обычного тройного акселя. Тем не менее, полет фигуриста казался бесконечным. Приземление получилось чистым и уверенным, что было крайне удивительно. Дело в том, что четверной аксель еще никто, никогда и нигде не прыгал чисто, хотя попытки предпринимались многими фигуристами. Но эти попытки неизменно заканчивались жесточайшими падениями. Другое дело Малинин. С его тренировок в Америке доходили видео, где он делал попытки удачного приземления этого прыжка. Но в официальных соревнованиях он впервые исполнил его только сегодня, именно здесь и сейчас. Поэтому-то не только зрители, но и профессионалы фигурного катания, другие фигуристы и тренеры в оба глаза смотрели на американского чемпиона, восхищаясь его талантом. Естественно, причастные люди хотели бы досконально посмотреть, каким образом спортсмен прыгнул такой редкий и сложнейший прыжок. Сейчас они ничего не могли понять. Единственное, что отличало манеру прыжка Малинина, это очень высокий подъем и более длинный пролет, примерно на метр, по сравнению с подъемом и пролетом на триксель. Но как именно он достиг такого подъема и пролета, осталось загадкой. Все произошло очень быстро, и подробно рассмотреть заход на прыжок и фазу отталкивания можно было только в замедленном повторе, после окончания соревнований. Выехав после четверного акселя в кораблик, Малинин в центре арены исполнил несколько крутых дуг, активно работая руками, и покатил к левому короткому борту. Сделав несколько пируэтов, он прыгнул четверной флип, чисто. Выехал тоже в кораблик, опять сделал несколько пируэтов и покатил к центру арены, где прыгнул четверной тулуп, чисто. Катил он очень быстро и красиво. При заходе на прыжки ультраси хореографию не бросал, очень активно работал руками и корпусом, все шаги делал уверенно и на чистых ребрах. Выехав после четверного тулупа, сделал несколько моухок, чоктал и покатил к правому короткому борту, у которого прыгнул четверной сальхов. «Фига се!» – вскрикнула смелая. «Четыре ультраси, все чисто, в начале программы, и четверной аксель еще». Публика после приземления с последнего четверного прыжка аплодировала почти не прекращая. Выехав после четверного сальхова, Малинин начал исполнять вращение в либеле. Исполнив 8 оборотов, подогнул ногу и начал вращаться в сложной либеле, потом перешел в кольцо и закончил вращение в заклоне. Вращение было исполнено идеально, с хорошей центровкой и без потери скорости при переходах с позиции на позицию. Даже в непрыжковых элементах чемпион мира не собирается сдавать ни балла. Исполнив вращение, Малинин поехал на дорожку шагов. Музыка началась неспешная, и он явно отдыхал, исполняя все положенные шаги, дуги и петли. Ехал по дорожке очень красиво, было видно, что парень – большой мастер по владению коньком, катальщик, как говорят профессионалы. Проехав дорожку шагов от левого короткого борта до правого, Малинин почти с места, без особой подготовки, прыгнул каскад четверной тулуп, ойлер, тройной сальхов, пятый элемент ультраси, чисто и красиво. И уже во второй части программы трибуны снова взорвались от восторга. Выехав после сложнейшего каскада, Малинин сделал несколько крутых дуг с отменной хореографичной работой рук, и сразу же, почти не отходя от этого места, он прыгнул каскад тройной флип, тройной тулуп, чисто. Выехал в ласточку, сделал несколько твизлов и покатил к центру арены, где прыгнул невиданную доселе комбинацию тройной тулуп, тройной аксель, шестой элемент ультраси. Да он как будто историю пишет, крикнул кто-то по-английски из-за спины Людмилы, чуть не оглушив ее. Человек не в силах был сдержать эмоций. Исполнив причудливую комбинацию, Малинин выехал из трикселя и тут же вошел прыжком во вращение. Перебрал все положенные позиции. Волчок в 8 оборотов, потом перемена ноги, опять волчок, сложный волчок, и вращение стоя, в винте. Везде додержал положенные обороты, и не потерял ни скорость, ни центровку, ни на одной перемене позиции. Когда Илья выехал из вращения, музыка поменялась, и начала звучать с более энергичным темпом, и с какими-то периодическими завываниями то ли человека, то ли таким странным образом настроенного синтезатора. В этом месте началась хореографическая дорожка, и фигурист на ней зажег так, как никто другой. Малинин начал безумствовать на дорожке, играя на зрителей. Он ехал сложными шагами, делал перепрыжки, прыжки в шпагат, один раз даже солнцем прокатился по льду, встав на руки и потом снова опустившись на коньки, потом проехал корабликом. Надо признать, сделал он этот элемент очень зрелищно и на голову лучше всех. Публика в конце проката Малинина аплодировала уже не переставая, зрители начали подниматься со своих мест. Малинин стал исполнять последнее вращение, либелу. Сделав в либеле 8 оборотов, фигурист начал вращаться в сложном положении пистолетика. Прижавшись корпусом к ноге, потом опустился в сложный волчок, вращался на левой ноге, отбросив правую назад и загнув все тело вперед и выбросив вперед руки. Потом поднялся вверх и сделал 8 оборотов в стремительном винте. Финиш. Малинин опустился на правое колено, правой рукой коснулся кулаком льда, левую руку согнув в локте и отбросив назад за корпус. В этот момент аплодировали и стояли уже абсолютно все, раздались громкие визги японских болельщиц. На лед полетели множество подарков. Смелая стояла и прыгала от восторга. Люда тоже поднялась на ноги и начала аплодировать. Да, это было нечто такое, что она никогда не видела. Даже прокат Даниэля Гроссля померк перед этой мощной силой. Чистейший прокат, в котором 6 элементов ультраси, все каскады во второй части программы, 2 из них со сложными прыжками, плюс четверной аксель, который в базе стоил 12,5 баллов, но принес фигуристу с надбавками за частоту 16 баллов, так же как каскад четверной лутц, тройной тулуп, исполненный по-среднему. Малинин сейчас реально делал историю. Честно сказать, Арина не смотрела его прокат на чемпионате мира в японской Сайтаме, где он стал чемпионом мира, но с большой долей вероятности можно было утверждать, что такого проката он там не выдавал, так как о том, что он будет сегодня прыгать четверной аксель, никто даже не заикался. «Я вот думаю, он сейчас мировой рекорд установил или нет?» – радостно спросила Сашка, обратно присаживаясь на свое место. «Что это возможно?» – наивно спросила Людмила. Смелая ничего не ответила ей, только укоризненно покачала головой, показывая, что о таких вещах можно бы и самой догадаться. Илья Малинин поприветствовал зрителей, поклонившись во все четыре стороны и покатил к Кис-Сент-Краю, где его встречали два тренера. Мама, Татьяна Малинина и молодой мужчина в темном костюме. Малинин подкатил к тренерам, обнял каждого по очереди, накинул синюю олимпийку со звездно-полосатым флагом на рукаве и довольный прошел в Кис-Сент-Край, где уселся на лавку и продолжил приветствовать садящиеся на места трибуны. Ажиотаж начал спадать. В сущности, уже было ясно, кто стал чемпионом Нибельхорн Трофи 2022 у мужчин. В этом не было никаких сомнений. Осталось только посмотреть, сколько баллов привез Малинин своим конкурентам. Илья Малинин за прокат произвольной программы получает 199,84 балла, общая сумма 315,14 баллов и занимает первое место, сказала женщина-информатор. Соревнования мужчин закончены. Победу одержал Илья Малинин, представитель США. Сейчас состоится интервью с победителями и медалистами турнира, после которого будет церемония награждения. Давайте немного переведем дух и сбросим эмоции. На табло поменялся счет, показывая неумолимую правду жизни. Малинин стал чемпионом. 1. Илья Малинин. УСА СП-115-30 ФП-199-84 ТС-315-14. 2. Даниил Грассле. Итало СП-86-56 ФП-181-84 ТС-268-40. 3. Марк Середюк. Руссия СП-110-95 ФП-156-30 ТС-267-25. 4. Дмитрий Самсонов. Руссия СП-91-22 ФП-160-24 ТС-251-48. 5. Казуки Тамана. Япон СП-70-50 ФП-172-78 ТС-243-28. 16. Андрей Кокура. Украине СП-53-59 ФП-149-23 ТС-202-82. Трибуны при виде окончательного результата взорвались неодобрительным свистом, показывая, что не согласны с решением судей. Судей намыло. Болельщики считали, что Илье поставили мало и что он должен был побить мировой рекорд, который составлял заоблачные 224 балла и был установлен его соотечественником Натанамчином еще 3 года назад. В чем-то они были правы. Малинин выдал великолепный чистейший прокат, пожалуй, что самый сложнейший в мире на данный момент. Конечно, еще было неизвестно, чем на такой прокат ответят топовые японские фигуристы, которые традиционно могли набирать очень много баллов, превышая гроссмейстерскую сумму 100 баллов за короткую программу, 200 баллов за произвольную программу и 300 баллов в сумме. Но самое главное, 6 элементов ультра-си, в том числе и четверной аксель, это многого стоит. И сумму баллов Малинин набрал очень высокую, говорившую о его принадлежности к элите фигурного катания, но до мирового рекорда не достал целых 9 баллов. Это говорило лишь об одном. Судьи были впечатлены прокатом чемпиона мира, однако этого им оказалось недостаточно. Сейчас начало сезона, и неизвестно, что покажут другие топовые фигуристы, поэтому оценку Малинину слегка придержали. Но сделали это очень невесомо, буквально на несколько баллов, и придержали в основном в плюсах за чисто исполненные элементы. Остальное все американский фигурист получил сполна. За технику ему поставили заоблачные 114,88 баллов и 84,96 балла за компоненты программы. Даже по этим баллам было видно, что Малинин выиграл Нибельхорн Трофи 2022 в одну калитку. За технику и компоненты никто сегодня даже близко не набрал. Пока Илья Малинин, Даниэль Грассле и Марк Середюк готовились к короткому послестартовому интервью, заиграла легкая музыка, и зрители слегка расслабились. Люда вслед за Смелой поднялась с сиденья, чтобы спуститься с трибун, как неожиданно почувствовала, что у нее закружилась голова, и даже показалось, что она на долю секунды потеряла сознание, погрузившись то ли в сон, то ли в какой-то морок. Произошло это, когда она потрогала телефон, лежащий в кармане штанов, проверяя, не выронила ли его, сидя на трибуне. Она вдруг ощутила, что находится не здесь, на ледовой арене в Германии, а в своем покинутом мире, в СССР 1986 года, и даже могла бы назвать место, где сейчас находится, на школьном стадионе, и, судя по отсутствию снега и едва начавшей вылазить молодой зеленой траве, стояли либо начало, либо середина мая. На стадионе перед ней кто-то находился, и это, кажется, были люди из прошлой кампании. Ухажер Макс Стольников, его брат Стас, Сашка Синицына и Анька Фролова. Что они делали на стадионе? Неужели бегали или играли в футбол? Однако мимолетное видение как пришло, так и ушло, быстро покинув ее. А через секунду Люда уже и не могла сказать, точно видела что-то, либо это просто игра воображения вмиг, когда слегка помутнилось сознание. Люда без сил опустилась обратно на сиденье. «Что с тобой? Плохо?» — с тревогой спросила обернувшаяся смелая. «Кажется, голова закружилась», — призналась Люда. «Я, наверное, посижу, приду в себя. Тогда и я с тобой посижу, не брошу же я подружку в беде». Смелая опустилась обратно на свое сиденье, открыла сумку и достала бутылку с водой, протянув ее Людмиле. «Возьми, попей, пригодится». В том-то и дело, что голова у Люды абсолютно не болела и не кружилась. Что с ней было? Неужели таинственная сила, которая забросила ее сюда, опять проявилась? А если она сейчас немного бы напряглась и перенеслась обратно в 1986 год, тогда настоящая Арина Стольникова попала бы сюда, в ее тело? Как все сложно. Последнее время Люда уже практически начала забывать свою жизнь в советское время и полностью привыкла к своему нынешнему состоянию и статусу олимпийской чемпионки и известной фигуристки. Но сейчас чувство о том, что она находится не в своем времени, вернулось по новой. В этот момент музыка стихла, три призера расселись в Кис-Сент-Крае, в порядке занятых мест. В центре Илья Малинин, справа от него Даниэль Грассль, а слева Марк Середюк. Рядом стояли два переводчика. Женщина, которая сегодня переводила с русского на английский, когда давали интервью Люда, Грейси и Сашка, и мужчина лет 30, в расстегнутом темном пиджаке и фиолетовой рубашке, по-видимому, переводчик с итальянского на английский. Странно. Люда помнила, что Даниэль отлично говорил по-английски, но все равно ему притащили переводчика. Похоже, давала себя знать немецкая педантичность. Потом ко всей компании подошел ведущий в зеленом пиджаке и с синими волосами, который брал интервью у девушек. «Ну а сейчас, дорогие друзья, хочу сказать спасибо, что вы не ушли, не покинули этот замечательный зал и остались послушать то, что скажут наши замечательные медалисты», — сказал ведущий в микрофон, обращаясь к зрителям. «Начнем наше интервью». Зрители встретили слова ведущего приветственными криками и аплодисментами. Из зала не ушел почти никто. Многие хотели послушать, что скажет Малинин насчет своего четверного акселя. Глава 30. Интересное послестартовое интервью. Трое призеров смотрелись почти как близнецы-братья, особенно с приличного расстояния, с трибун. Все парни высокие, худощавые, с узким тазом и тренированными бедрами. Красавцы. Восхитилась смелая, глядя на то, как рассаживаются парни. Угу, согласилась Людмила и приготовилась слушать интервью. Перед фигуристами, всего в 2 метрах от них, расположились несколько телеоператоров, расставивших видеокамеры на треногах. Один телеоператор снимал отдельно ведущего, стоявшего на некотором отдалении от всей компании. В этом интервью организаторы уже дали 2 микрофона, один был у ведущего, а другой переводчик и фигуристы передавали друг другу. Ну а сейчас, чтобы не томить в долгом ожидании нашу почтенную публику, начнем интервью с нашего великолепного чемпиона, представителя США, Ильи Малинина, радостно сказал ведущий. Трибуны отреагировали на это объявление одобрительными возгласами и аплодисментами. Российские болельщики, несмотря на то, что упомянули американца, все равно трясли российскими флагами. Русский, как-никак, тем более, Малинин неоднократно говорил в интервью, что он хоть и американец по происхождению, но всегда чувствует себя русским. Одновременно американские и японские болельщики трясли американскими флагами и красочными плакатами с изображением Малинина. «Илья», — начал ведущий, — «сначала задам тебе вполне стандартный вопрос, который может рассмешить тебя. Ты стал победителем этого престижного турнира, первого в этом сезоне. Что ты чувствуешь?» Судя по всему, Малинин был хороший артист не только во время проката, находясь на льду, но и вне его. Полностью услышав вопрос, он сделал забавное выражение лица, пожал плечами и поднял вверх ладонями руки, согнутые в локтях, как будто показывая, что на самом деле вопрос не стандартный, а вполне сложный. «Я бы не сказал, что это стандартный вопрос», — рассмеялся Илья. «Для того, чтобы точно ответить на него, мне нужно немного подумать. Но так как времени нет, буду говорить своими словами. Чувства у меня двоякие. В первую очередь это радость тому, что я совершил победу. Победу в первую очередь над собой. Я все время волновался и переживал, как мои программы встретит широкая публика, как их встретят болельщики фигурного катания, разбирающиеся в элементах. Во вторую очередь, это легкое опасение от того, что я вышел на хорошую форму еще в начале сезона, задолго до главных стартов. В третью очередь, я сам себе сейчас поставил очень высокую планку, ниже которой я не могу себе позволить опуститься. Все эти мысли пронеслись в моей голове, как только я закончил прокат. Малинин бегло говорил по-английски сам, без переводчика. Он родился в США, и английский язык был для него родным. Публика ответила на слова фигуриста одобрительные возгласами и аплодисментами. «Ну хорошо, ты дал очень грамотный и обстоятельный ответ на такой простой вопрос, и от лица всех присутствующих здесь, благодарю тебя за него», — улыбнулся ведущий. «А сейчас давай поговорим о том, о чем наверняка хотят услышать не только присутствующие здесь люди, но и твои поклонники, да и все на свете любители фигурного катания», которые смотрят нашу трансляцию по телевидению и в интернете. Это, естественно, вопрос о твоем четверном акселе. Малинин при упоминании четверного акселя рассмеялся и лукаво покачал головой и что-то сказал, но без микрофона этой фразы было не слышно. «Вот видишь, тебе смешно, это уже хорошо», с легкой иронией заметил ведущий. «Илья, как это вообще возможно? Расскажи, как ты тренировался и разучивал этот сложнейший прыжок, который, кроме тебя, получается, сейчас не исполняет никто в мире. Сложно ли это вообще? Прыгнуть четверной аксель? Что ты почувствовал сегодня, когда чисто исполнил его? Сколько раз на тренировках у тебя получались удачные попытки этого прыжка и неудачные попытки? Столько много вопросов. Но начну по порядку, с первого. Я вам скажу так, вся тренировка этого прыжка, это путь боли и разочарований», заметил Малинин. «После прошлого чемпионата мира я сразу же подумал, что мне нужно что-то такое, что будет выделять меня из массы других спортсменов. Какой-то элемент, который будет бросаться в глаза и по которому будут идентифицировать меня. Так что выбор четверного акселя напрашивался сам собой. Тренировали мы его все лето. Я практически был без отпуска. Вместо моря и пляжа я в зале тренировал и накачивал ноги. Сначала удачно получалось только 20% попыток исполнения, потом 50% попыток, а перед самым стартом я удачно приземлял 70% попыток. На этом мы с моим тренерским штабом решили остановиться и включить прыжок в программу. Он считался относительно надежным. Сейчас отвечу на ваш второй вопрос, трудно или нет исполнять этот прыжок. Естественно, трудно. В этом месте Илья выдержал легкую паузу, при этом сделав забавное выражение лица, как бывалый шоумен, и это вызвало ожидаемую реакцию у зрителей. Долгие продолжительные аплодисменты и громкий смех, пронесшийся по арене. Потом Илья продолжил. На самом деле то, что трудно, это ничего не сказано. Прыгать его, это огромный риск по сравнению с тем же тройным акселем и обычным четверным прыжком. Ты вынужден разгоняться быстрее, отталкиваться и отрываться от льда сильнее, вкладывать в свое тело более высокую энергию. При неудачном исполнении и падении на лед это грозит серьезными травмами, которые становятся намного более опасными, чем при падении с обычных прыжков. А теперь отвечу на вопрос, что я почувствовал, когда удачно приземлил его сегодня. Я почувствовал огромную радость, это придало мне дальнейших сил, и я как будто получил мощный прилив энергии. Я вздохнул про себя и подумал, ну вот и все. Осталось только докатать оставшуюся часть программы. Но ведь и оставшаяся часть программы у тебя сложнейшая, и наполненная удивительными каскадами, которые не прыгает никто из мирового топа, заметил ведущий. Вот взять твой каскад четверной тулуп, ойлер, тройной сальхов. Ну как можно прыгнуть такой каскад? Его же тоже в мире никто не делает. Прыжки, входящие в него, не являются необычными, необычное лишь их сочетание. А второй твой каскад тройной тулуп, тройной аксель, это же супер необычный каскад, в нем прыжки перевернуты своими местами, все прыгают наоборот, тройной аксель, тройной тулуп, а ты прыгаешь наоборот, при этом данный элемент ведь не считается каскадом, а лишь комбинацией из прыжков, так как производится смена опорной ноги с правой на левую, это влечет понижение базовой стоимости на 20 баллов, скажи, зачем ты это делаешь, зачем это нужно, это же потеря драгоценных баллов, я делаю это, потому что могу себе позволить, коротко ответил Малинин, улыбнулся и посмотрел на трибуны, помахав им рукой. Ведущий повернулся к трибунам, потом пожал плечами, с показной растерянностью посмотрев в камеру, как будто подчеркивая, что больше у него вопросов к фигуристу нет. Малинин своим ответом как бы отметил, что он делает необычные и сложные каскады и комбинации из прыжков лишь потому, что он действительно может себе позволить их сделать чисто и при этом забить на потерю 20% базовой стоимости, так как все равно укатает своих соперников в одну калитку. Болельщики на трибунах явственно ощутили это и встретили короткий ответ громкими аплодисментами и приветственными криками, выражающими похвалу фигуристу. Да, именно такие люди, дерзкие, нахальные, прорывные, не только становятся чемпионами, но и двигают фигурное катание вперед. Илья Малинин сейчас обозначил некий вектор развития своего вида спорта на ближайший олимпийский цикл и заочно бросил вызов своим соперникам. А сейчас поговорим с участником, занявшим второе место, с Даниэлем Грасслем, сказал ведущий и обратился к Даниэлу. Даниэль, как же так, где была твоя великолепная форма, когда ты катал короткую программу? Почему так получилось? Ведь откатай ты и короткую программу так же, как произвольную, сейчас Илья Малинин не чувствовал бы себя так спокойно и уютно на первом месте. Что случилось? Как ты собрался на произвольную программу? Ведь тебя даже по сути уже не рассматривали претендентом на медали. На самом деле, я хочу в первую очередь поблагодарить всех болельщиков, которые смотрели, как я катаюсь, и которые поддерживали меня, сказал Даниэль Грассли, помахал руками трибунам. А сейчас отвечу на ваш вопрос. Это была злость. Но злость не на кого-то из соперников или судей. Это была злость на меня самого. Ведь я знал, что могу кататься чисто, и неоднократно делал на тренировках. Все понятно. Ты сделал все, что от тебя зависит, и завоевал серебряную медаль, согласился ведущий. Трибуны, услышав ответ Грассля, тоже зааплодировали и поддержали его слова ободряющими криками и свистом. Даниэль, все лето ходили упорные слухи, что ты тренируешься в России, в группе Самуила Брангауза, где тренируются в том числе и Александра Смелова, ставшая сегодня чемпионкой Нибельхорн Трофи 2022 среди женщин, и олимпийская чемпионка Арина Стольникова, тоже присутствовавшая здесь. Как ты считаешь, эти тренировки пошли тебе на пользу? Они помогли тебе завоевать бронзу здесь и сейчас? Да, несомненно, согласился Даниэль Грассль. Я в России работал очень упорно и очень плодотворно. И я очень благодарен тренеру Брангаузу за то, что он занимался со мной и повысил эффективность моих прокатов. Мы занимались прыжками, и я чувствовал, что очень прибавил в стабильности. Теперь я готов бороться за награды самого высокого уровня. Неудача в короткой программе была лишь временным фактором. Ведущий кивнул головой и опять обернулся к трибунам, как будто подчеркивая, что вот так работают настоящие профессионалы. А теперь задаю вопрос представителю России, Марку Середюку, занявшему третье место, сказал ведущий и повернулся к Марку. Марк, как же так получилось? Ты был на втором месте после короткой программы, и то, что мы видели, это великолепный прокат, полный энергии и зрительских оваций, потенциала которого вполне хватило, чтобы навязать Илье Малинину борьбу за первое место в короткой программе и продолжить то же самое в произвольной. Но что же с тобой случилось? Что произошло? Почему ты уступил в произвольной программе абсолютно всем фигуристам из пятой разминки? Было видно, что Марку не хочется отвечать на этот вопрос. Он и в Кис-Сент-Крае сидел с недовольным потерянным выражением лица, так как понимал, что очень сильно уронил себя в глазах как болельщиков, так и судей. Но ничего не поделать, стал медалистом, занял хотя бы третье место, должен работать, делать свое дело и давать интервью. Иначе за отказ участвовать в интервью могла прилететь дисквалификация. Просто так проигнорировать и молча уйти отсюда было невозможно. Если начал играться в большой спорт, терпи и сопи в тряпочку. Я перегорел, признался Марк, стесняясь смотреть в телекамеры. Вышел кататься на ватных ногах, волнуясь за то, что могу проиграть, и сразу же начал допускать ошибки, неточности, которые все больше выводили меня из себя. По ходу проката я понимал, что проигрываю соперникам все больше и больше, и это накатывало на меня и еще больше расстраивало. Потом я начал совершать более грубые ошибки, связанные с падениями, и получилось то, что получилось. Ну что ж, бывает и так, спасибо за откровенные слова, ты лучший, согласился ведущий, а потом снова обратился к трибунам, показывая, что вопросов к Марку Середюку больше не имеет. Ну вот, дорогие друзья, вы услышали то, что хотели услышать от наших героев. А сейчас пожелаем им всего хорошего и дальнейших успехов в спорте и в жизни. Сейчас состоится церемония награждения. С трибун раздались бурные аплодисменты и громкие приветственные крики. Парни-фигуристы поднялись со своих мест и поприветствовали зрителей. Удивительно, но как только Марк увидел такую бешеную поддержку зрителей, и не только своих, но в том числе и зарубежных, многие из которых трясли российскими флагами, то сразу повеселел. Было видно, что настроение у него значительно улучшилось. Да и как этого могло не произойти, если ты знаешь, что люди так сильно любят тебя и волнуются, даже если они и не твои соотечественники. Спорт – занятие интернациональное. Опять заиграла легкая ритмичная музыка, волонтеры раскатали ковровые дорожки и поставили на них пьедестал. Парни в это время стояли у калитки выхода и о чем-то переговаривались друг с другом. Интересно, на каком языке они говорят? Что, награждение тоже посмотрим? Спросила Людмила у Смелой. Награждение с интервью они смотреть сначала не хотели, но когда у Люды закружилась голова, то пришлось вернуться на свои места. «Давай посмотрим уже», – кивнула головой Смелая. «Американский гимн послушаем, раз наши сдулись. Как думаешь, Диме будет что-нибудь за то, что продул соперником?» – спросила Людмила. «Да уж точно, по головке не погладит», – согласилась Сашка. «Даже брону от федерации может прилететь. Соперника сам себе на свою шею натренировал». Людмила с недоумением посмотрела на Сашку. Она тоже не могла понять, как можно иностранцу приехать тренироваться в Россию, к российскому тренеру, а потом побеждать российских же спортсменов. Похоже, это была очередная новая реальность, к которой нужно привыкнуть. И тоже потому, что спорт – дело интернациональное. Впрочем, это все то ли будет, то ли нет, а сейчас должно состояться награждение. Происходило оно точно так же, как у девчонок. Погас свет и зажглось праздничное освещение, по арене забегали цветные огни. Дорогие друзья, мы начинаем торжественную церемонию награждения фигуристов, занявших призовые места на Нибельхорн Трофи 2022, сказала женщина-информатор. Встречайте, участник, занявший третье место, Марк Середюк, Россия. Зазвучал отрывок из мрачно-классической композиции Оди Анди Эфриуди группы Тхе Дарк Тенор. Марк быстрыми перебежками под аплодисментами зрителей выехал на лед, в центр арены, сделал полукруг, несколько пируэтов, ритбергерную тройку и прыгнул почти у пьедестала тройной сальхов. Трибуны взвыли от восторга и наградили фигуриста аплодисментами. Марк помахал руками во все стороны и запрыгнул на пьедестал, на третье место. Спортсмен, занявший второе место, Даниэль Грассель, Италия, сказала женщина-информатор. Заиграла фортепианная музыка с красивым женским голосом. Звучал отрывок из мюзикла «Билли Эллиот». Даниэль Грассель, по-балетному широко расставив руки, выехал на арену, сделал несколько петель под аплодисменты зрителей и в центре прыгнул двойной аксель. С более сложным прыжком заморачиваться не стал. Потом подкатил к Марку Середюку, что-то сказал, отчего тот улыбнулся, пожал ему руку и встал на второе место. И, наконец, победитель Нибельхорн Трофи 2022, объявила женщина-информатор. Илья Малинин, США, первое место. Заиграла грустная композиция «Юфория» группы «Лабринт», под которую Илья Малинин выехал в центр арены, разогнался, развернулся на ход вперед и в правой части арены, рядом с пьедесталом, прыгнул тройной аксель. Чисто. Несмотря на плохое освещение и бегающие по льду цветные огни, победитель турнира пошел на риск и прыгнул тройной аксель, словно подтвердив свой статус. После акселя Илья подошел сначала к Середюку, потом к Грасслю, каждому жал руки и поздравлял с занятым местом. Следом зашел на пьедестал, на первое место, и несколько раз подпрыгнул, подняв руки вверх и выражая свой восторг. Трибуны аплодировали непрерывно. Да, это была победа, но, увы, не наша.